Глава 11. Пленники Итилии. До исхода дня они прятались в узкой расселине скалы, время от времени впадая в чуткий сон и вздрагивая при каждом шорохе. С заходом солнца стало намного холоднее. Хоббиты поплотнее закутались в плащи, а Горлум обвил себя длинными руками и, изогнув шею, умудрился даже уткнуть голову под мышку. Когда сумерки окончательно затопили лощину, Сэмми встряхнулся и, бодрясь, предложил немного подкрепиться перед дорогой. Горлум с отвращением смотрел, как хоббиты грызут подсохшие сытники. Присоединиться к трапезе он наотрез отказался. «Еда эльфов горькая», — поморщился он. «Смегор любит рыбку». Безлунная ночь скрыла очертания гор. Глаза Горлума вспыхивали в темноте зеленоватым огнем. Он осторожно выбрался наружу и, не оглядываясь, припустил в припрыжку по усыпанной щебнем обочине дороги. Хоббиты, отдохнувшие за день, не отставали от своего прыткого проводника. Кругом было тихо и пустынно, и лишь тонкий красный луч, прорезавший густую тьму, шарил по равнине. «Он следит!» — просипел Горлум, приникая к земле. «Неусыпный глаз смотрит из Мордора!» Луч скользнул по дороге, побежал по скалам, и, казалось, вспыхнули, задымились черные камни. Переждав немного, путники снова пустились бежать без передышки. Они спотыкались, сбивали ноги о камни, оступались, попадая в рытвины, падали, снова поднимались и молча неслись сквозь ночь. Так они бежали час, и два, и три. Небо постепенно светлело, обрисовывая грозные клыки утесов. Теперь уже можно было разглядеть и окружавший их пейзаж, который неожиданно оказался не таким безрадостным. Иссушенная каменистая пустыня сменилась зеленой равниной, заросшей вереском, папоротниками и редкими рощицами, разбросанными по холмам. Дорога сворачивала на запад, приближаясь к плодородной долине великой реки Андуин. Эта земля попала под владычество черного властелина совсем недавно и еще не успела прийти в запустение. Даже воздух здесь был свежим и благоухал душистыми ароматами весны. Однако скалы Мордора, подернутые утренним туманом, все так же закрывали небо и нависали над равниной молчаливой угрозой. Горлом, избегавший дневного света, заскулил и свернул густым зарослем вереска. Там он забился под куст и не желал сделать ни шагу до наступления темноты. Уставшие хоббиты не возражали. Фродо, доверившись Горлуму, спокойно уснул. Но Сэмми спал в полглаза, то и дело просыпался в тревоге и чертыхался, видя, как этот слизняк дрыхнет себя, посапывая и поскуливая во сне. День тянулся долго и томительно. Наконец, начало смеркаться. Горлум вывел хоббитов напрямую, как стрела, дорогу. Видно было, что по ней давно никто не ходил, ни пеший, ни конный. Между потрескавшимися плитами проросла трава. Сточные канавы по обочинам осыпались и наполнились застоявшейся водой. Кое-где даже проклюнулись ростки мелкого кустарника. Прежде широкий наезженный тракт превратился в заброшенный проселок. Но как раз это и успокаивало хоббитов, не суля неожиданной встречи. И все же они опасливо прислушивались к ночным звукам, каждый раз вздрагивая и замирая при вскриках ночных птиц, писке попавшейся в лапы хищника полевой мыши, кваканье лягушек в придорожной канаве или шорохи ветра в ветвях дерева. Так постепенно подходила к исходу и эта долгая ночь. Путники достигли северной окраины древней земли Итилии, пересеченной многими мелкими речками, покрытой лесами и пологими зелеными холмами. Первые всполохи утренней зари застали их на склоне длинного извилистого оврага, по дну которого протекал прозрачный, лопочущий по камням ручей. Вдали, размытые туманом, виднелись уходящие на восток хребты призрачных гор, а вокруг раскинулись зеленеющие перелески, хвойные рощицы и серебристые от росы луга с разноцветной россыпью скромных ресничек васильков и желтых глазок одуванчиков. Впервые после долгих скитаний по мертвым болотам и каменистой бесплодной пустыне они ощутили настоящее дыхание весны. Сэмми и Фродо с радостью, полной грудью, вдыхали освежающий воздух Итилии, этого благоуханного сада Гондора. Но Горлум, привыкший к темноте и болезненной сырости подземных пещер и сникавший при дневном свете, только злобно пыхтел и жался в тени раскидистых деревьев. День вступал в свои права, и Горлум ни за что не соглашался двигаться дальше. Хоббиты не возражали, помня, что все-таки они углубились во владение Саурона, и опасность может подстерегать на каждом шагу. Спустившись во враг, они устроились на привал под разросшимся колючим шиповником. Первым делом путники вдоволь напились прохладной, пахнущей душистыми травами, воды из ручья, а потом принялись за еду. Скудная трапеза по-прежнему состояла из сытников, которые, как ни странно, не приедались, а на сей раз вдобавок напитались ароматами свежей весенней зелени. Однако Горлум, как всегда, отвернувшийся от предложенного ему лориенского хлебца, выглядел голоднее обычного. Он встал и заковылял в сторону папоротниковых зарослей. — Эй, ты куда? — насторожился Сэмми. — Семиогорл пойдет за свежей рыбкой. Семиогорл слышит, как она здесь, в ручье, вкусненько плещется, — ответил Горлум, быстро шлепая по искрящейся брызгами воде. — Тогда будь добр и нам принеси рыбку другую, — крикнул ему вслед Фродо. — Семиогорл любит хоббиков. Семиогорл любит, когда его ласково просит. Семиогорл добудет много рыбки, — откликнулся Горлум и исчез за изгибом оврага. Сэмми неодобрительно покачал головой. — Не надо было его отпускать, — нахмурился он. — Слишком уж ты подозрителен, Сэмми. Никуда он не денется, — рассмеялся Прода. — А вы, хозяин, забыли, что мы окружены врагами, — возразил Сэмми. И Горлум может чего доброго оказаться лазутчиком Саурона. Черный властелин так просто из своих лап никого не выпускает. В ожидании Горлума с его добычей Сэмми собрал немалую кучу хвороста и запалил костер, вытащил из сумки давно припасенную кастрюльку и спустился к ручью набрать воды. — О, знатную ушицу сварю вам, хозяин! — приговаривала, натыскивая глазами травки, пригодные для приправы. Вдруг ему послышался осторожный свист. Сэмми навострил уши и замер. Свист повторился уже ближе. Какая-нибудь луговая птица. Они обычно так свиристят, выклевывая что-то в высокой траве и призывая своих подружек. На всякий случай Сэмми быстро пополз назад. — Слышали свист, хозяин? — спросил он. — Шш! — остановил его Фродо, притаившийся в тени куста. — Потуши костер! — Сэмми быстро затоптал разгоравшийся огонь и принялся руками разгонять вьющийся над углями дымок. — Кажется, я слышу голоса! — насторожился Фродо. — И верно. Вскоре совсем близко на краю обрыва над ними раздался шорох шагов, и кто-то громко сказал: «Как раз из-за врага шел запах дыма. Он наверняка нырнул в заросли шиповника. Вы двое заходите с той стороны, а мы отсюда». «Теперь он от нас не ушмыгнет», — откликнулся другой голос. Сэмми и Фродо поняли, что попали в западню, и остается только подороже продать свою жизнь. Они стали спиной друг к другу и выхватили кинжалы. «Ага! Да их тут двое! И совсем не похоже на того, за кем гнались!» Хоббиты были окружены. Четыре рослых воина, вооруженные копьями и луками, стояли плотным кольцом. Высокие, стройные, широкоплечие, пятнистые зеленые плащи, сливавшиеся с пестрой листвой и свежей весенней травой, испещренные солнечными бликами. Такие же зеленые повязки на лицах, оставлявшие открытыми лишь ясные яркие глаза. «Как они похожи на Барамира», — успел подумать Фродо. «Вы кто? Эльфы? Эльфы в Этилии давно уже не показывались». «Да, эльфы, слыхал я, удивительно красивы, а этих малышек красавцами не назовешь». «Красотой мы и не хватаем», — обиделся Сэмми. «Зато вежливости некоторым у нас можно бы поучиться. Усталые путники сидят, мирно отдыхают, а они налетели, оскорбляют, копьями грозят. Хоть сказали бы, кто вы, что нужно от нас». Один из воинов громко рассмеялся и, чуть насмешливо поклонившись, произнес: «Я Фурамир, военачальник Гондора. А вы кто? Ну и непростых путников не бывает. Вы или враги, прислужники черного властелина, или же друзья?» «Но мы и впрямь всего-навсего странники. Два путника, идущие по своим делам», — слукавил Фродо. «Два? А третий? Он ящерица и ускользнул от нас. Довольно гнусное на вид существо. Не лазутик ли он, засланный орками?» «Он сам боится орков», — сказал Фродо. «Если поймаете, пощадите этого несчастного. А мы хоббиты, родом из Хоббитании. Я Фродо Бэггинс. Он Сэмюэль Плутоу, а попросту Сэмми. Когда мы вышли из Эльфорта, с нами было еще семеро спутников. Один погиб в пещерах Мории. С остальными нас развела судьба. Гном, эльф, два хоббита и люди, Арагорн и Барамир. Бродят, наверное, где-то в степях коники». «Барамир? Ты сказал Барамир?» Вдруг напрягся предводитель воинов. «Знаете ли вы, что Барамир был главным стражем Белой башни?» «А знаешь ли ты, Фарамир, какая загадка привела Барамира в Эльфорд?» И Фродо произнес: «Сломан солнечный клинок, рыщет черный лорд». Фарамир смягчился. «Знаю и такие строки. За отгадкой и судьбой поспеши в Эльфорд». «А ведомо ли тебе, что меч Андрил принадлежит Арагорну?» продолжал Фродо. Фарамир задумался. Потом медленно проговорил: «Вижу, что вы действительно были вместе с Барамиром. Но почему расстались? Как попали сюда? Много вопросов еще к вам, незнакомцы. Но это потом. А сейчас нам предстоит смертная битва. Пройди вы еще немного по этой дороге, и угодили вы в самую гущу сражения. Я оставлю с вами двоих стражей, и если мы сумеем разбить врага, а мне суждено будет остаться в живых, вернусь и поговорим обо всем». «Удачи тебе в бою, Фарамир», — сказал Сэмми. «Коль нам было бы позволено встать с вами плечом к плечу против общего врага, вы убедились бы в нашей храбрости». «Пока что я убедился в учтивости хоббитов», — улыбнулся Фарамир. Он подал знак одному из своих товарищей, и они быстрым шагом устремились в сторону Андуина. Двое других остались с хоббитами. Поначалу они держались настороженно и хмуро посматривали на своих пленников, но постепенно, слово за слово, завязалась дружественная беседа. Итилийцев звали Мамблунг и Дамрот. Они были воинами летучих отрядов Гондора. Переправившись через Андуин, гондорцы неожиданно нападали на орков и других приспешников Саурона, громили их и также быстро уплывали к другому берегу Великой реки. «Но Саурон призвал свирепых воинов из южных стран», — сказал Мамблунг. «Незметные полчища диких отрядов под предводительством мелких князьков захлестнули Гондор. И все же гондорцы не собираются сдаваться на милость черного властелина», — добавил Дамрот. «Фарамир и остальные наши товарищи сейчас ведут сражение не на жизнь, а на смерть. А мы вынуждены сидеть здесь и ждать», — посетовал Мамблунг. «Зачем ждать?» — воскликнул Фродо, вскакивая и хватаясь за меч. «Идем и поможем Фарамиру». «Сядь!» — повелительно сказал Дамрот. «Пока мы не выясним, кто вы, ни один из вас с места не двинется. Нас оставили здесь, и мы выполним приказ». Беседа снова прервалась, и теперь уже насупились хоббиты. В молчании они прислушивались к отдаленному гулу битвы. Звон мечей, крики, глухие удары, какие-то странные и трубные звуки. Постепенно грохот сражения нарастал, приближался. Уже можно было различить боевой крик зеленых воинов. «Гондор! Гондор!» неслось отовсюду. В ответ раздавался вой, рычание, яростные вопли и глухой топот, буквально сотрясавший землю. Сэмми взобрался на дерево и видел, как по склону катится толпа черных воинов в развивающихся красных плащах. За ними гнались зеленые бойцы Фарамира. Гондорцы побеждали, и Сэмми восторженно завопил. «Удирают! Зуби! Кали! Бей их, Фарамир!» Вдруг он смолк на полуслове, коротко вскрикнул и грохнулся на землю. И тут же на краю обрыва, прямо под ними, возникло ужасное чудовище. Казалось, будто сорвалась с места и загрохотала, затопала серая гора. Ноги стволы чудовища крушили, обрушивали каменный край ущелья. Голова была задрана вверх, и меж двух устрашающих белых клыков змеей извивался и визгливо трубил длиннющий нос. Громадные уши хлопали наподобие разорванных ветром корабельных парусов. На спине этого невиданного чудовища среди обломков боевой башни отчаянно старался удержаться черный воин. Страшный зверь врезался в небольшую рощицу, разметал, истоптал и покорежил деревья и кусты, взревел и унесся в сторону великой реки. Сэмми замер и восхищенно глядел вслед топочущему зверю. «Олефант!» — восхищенно выдохнул он. «Сказочный олефант!» «Мумок!» — поправил его Дамрот. «Боевой зверь южных пришельцев!» «Нет! По-вашему, может, и мумок, а для нас — олефант!» И он продекламировал. «Бродит серая гора, кожа толще, чем кора, нос поднимется трубой и трубит, зовет на бой!» А к ним уже спускались вереницы, еще не остывшие после боя, возбужденные воины Фарамира. Когда подтянулись последние, Фарамир рассадил их прямо на траве полумесяцем и молчаливым жестом подозвал Фродо. Предводитель зеленых сорвал или потерял в горячке сражения повязку, закрывавшую пол лица, и Сэмми видел нахмуренные брови, жестко сжатые губы, две суровые складки, перерезавшие щеки, и холодные, серо-стальные глаза. Хоббит хотел было последовать за хозяином, но Фарамир выставил вперед ладонь, приказывая ему оставаться на месте. Теперь Фродо стоял в центре полукруга, будто вызванный на грозное судилище. Сурово и подозрительно глядели на него хмурые воины в зеленых плащах.